чем молоко, миленький. Если не хочешь неприятностей, ты будешь умником и не станешь мяукать». Продолжая все так же нежно мяукать, Янтарик с удовольствием начал лакать молочко, а Делла Стрит осторожно выскользнула из кухни и плотно прикрыла за собой дверь, так, чтобы Трек не услышал щелчка замка. Она торопливо набросила покрывало на постель, взбила подушки и расставила по местам стулья. Она осмотрела комнату, как бы для того, чтобы еще что-нибудь поставить на свое место. Но не обнаружила явного беспорядка, вздохнула и направилась к шкафу, в котором была ее одежда. Она надела пальто, поправила шляпку, скорее по привычке, чем из желания быть привлекательной, отворила дверь и одарила лейтенанта Трега одной из своих самых очаровательных улыбок. «Все в порядке, лейтенант. Очень мило с вашей стороны, что вы предлагаете мне свои услуги. Но я полагаю, что вами руководит не только человеколюбие, но и определенно что-то еще. Я угадала, не так ли?» «Да, конечно», — согласился Трек с улыбкой. «Так что же, сочетание приятного с полезным?» «Вот именно. А у вас тут весьма мило. Южная сторона и все такое. Не правда ли?» — сказал лейтенант, берясь за ручку двери. «Вы здесь одна?» «Конечно». Трек шагнул вперед, так что его плечи закрыли проход в дверях. «В таком случае, мисс Стрит, мы можем прекрасно побеседовать прямо здесь. Но, уважаемый лейтенант, к сожалению, у меня на это совершенно нет времени. Мне надо во что бы то ни стало к 9 часам быть обязательно в конторе». «Но это дело куда важнее, чем контора». «Прекрасно. Мы поговорим по дороге в машине». «Вести машину и одновременно разговаривать на серьезные темы очень трудно», сказал Трек и бесцеремонно прошел к дивану. Делла Стрит преувеличенно тяжело вздохнула, пожала плечами, не отходя от порога. Она прекрасно понимала, что наметанный глаз полицейского не упускает ни одной детали ее жилища и ее поведения. «Извините, лейтенант, но я обязана быть вовремя на работе. У меня нет даже минутки ни на ваши допросы, ни на споры о том, станете ли вы меня допрашивать. Я же не могу оставить вас здесь». Но казалось, Трек как будто и не слышит ее. «Это и правда очень симпатичное местечко», — снова проговорил он. «Ну что ж, если вы так настаиваете, мы поедем, хотя я предпочел бы поговорить у вас. Так было бы удобнее во всех отношениях, и нам бы здесь никто не помешал. Прошу вас, лейтенант, идемте». «Иду. Боже мой, я и вправду чувствую себя так, как будто пробыл на ногах всю ночь. Вы не опасаетесь спускаться в путь с таким ненадежным водителем?» Продолжал он балагурить, не трогаясь с места и пронзительно глядя на Деллу Стрит. «Едемте же, лейтенант, у меня действительно нет времени на эти пустые разговоры», — твердым голосом сказала она. «А это что за дверь?» — спросил Трек, показывая на кухню. «Куда она ведет?» «Самая обычная дверь», — ответила сердито Делла. «Можно подумать, что вы впервые видите дверь, лейтенант. Она, как и большинство дверей в домах, висит на петлях и свободно вращается туда и сюда». «Неужели?» — спросил как бы удивленный таким объяснением Трек, не сводя глаз со злополучной двери. Делла Стрит вошла в комнату и уже несколько сердитым тоном сказала: «Послушайте, я не знаю, чего вы ищете, но я не разрешу вам являться ко мне в дом и повсюду совать свой нос только потому, что вам пришла в голову такая мысль. Если вы желаете произвести обыск в моей квартире, предъявите соответствующий ордер. Если же вам надо мне что-то сказать, сделайте это по дороге в контору. Нет, я ухожу, и вы тоже». Трек посмотрел в ее сердитые глаза и спросил с улыбкой: «Я, собственно, так и понял, что вы ничего не имеете против, чтобы я осмотрел, хотя бы бегло, ваши апартаменты. Совсем наоборот. Я категорически возражаю против этого, если у вас на то нет соответствующего ордера».